Глава 6. Когда Санвалат, Тавия, Гешем, Араб и прочие наши враги узнали, что я восстановил стену, и проломов в ней уже не осталось, хотя полотнище ворот я еще не навесил, то Санвалат и Гешем передали мне: «Давай встретимся в Хаккефериме, в долине Оно». Они замышляли зло против меня. Я передал им через вестников такие слова: «Я занят важной работой и прийти к вам не могу. Неужели мне остановить работу, бросить все и идти к вам?» Они приглашали меня 4 раза, и каждый раз я давал им тот же ответ. На 5-й раз Санвалат послал ко мне своего слугу с незапечатанным посланием, в котором было написано: «Среди народов прошел слух, и Гашму так говорит, что ты с иудеями замышляешь восстание, потому и стену строишь. Говорят, ты должен стать у них царем, и даже назначил пророков, которые провозглашают о тебе по всему Иерусалиму. Теперь у иудеи есть царь. Все это дойдет до царя. Приходи же, давай посоветуемся». Я велел передать ему: «Того, о чем ты говоришь, не было. Ты сам все выдумал. Все они хотели запугать нас, надеясь, что мы отступимся от своей работы, и она не будет закончена. Но я взялся за дело с еще большим рвением. Я пошел к Шимае, сыну Делаи, сыну Мехитавела. Он прятался и сказал мне: «Встретимся в Божьем храме, закроемся внутри храма, запрем двери. Идут тебя убивать. Ночью придут, убьют». Я ответил: «Чтобы я обратился в бегство? Да и кто я такой, чтобы войти внутрь храма и остаться в живых? Я не пойду. Я понял, Бог его не посылал, а пророчествует он обо мне лишь потому, что ему заплатили Тавия и Санвалат. Они заплатили ему, понадеявшись, что я испугаюсь, послушаюсь его и согрешу. И тогда они распустили бы обо мне дурную молву, опорочили бы меня. Припомни, Бог мой, эти дела Тавии и Санвалату, а также пророчице Наади и прочим пророкам, которые вздумали меня запугать». Стена была достроена 25 числа месяца Элул, на 52-й день после начала работ. Узнали об этом все наши враги, увидели это все окрестные народы, изумились чуду, и поняли они, что сей труд свершился по воле Бога нашего. В ту пору знатные люди иудеи часто писали письма Тавии, а Тавия им писал. Многие в Иудее были связаны с ним клятвой, ведь он был зятем Шихании, сына Араха, а его сын Иехоханан взял в жены дочь Мешуллама, сына Берехии. Все эти люди при мне расхваливали Тавию. Они сообщали ему мои слова, и Тавия слал письма, чтобы запугать меня.